Глава 4. Осторожно закрываю дверь номера, делаю несколько шагов и падаю в кресло. На диван приземляется Маринка, и мы молча смотрим друг на друга. «Пападос», — тянет она. «Хотя, знаешь», — оживляется, — «это ведь удобно». Зашла вечерком в бар, сказала вслух «хочу секса», и смотри, кто отреагирует. «Я уже не уверена, что хочу», — снова накатывает усталость. «Понимаю, что мы просто приехали отдохнуть, и даже если я пересплю с этим Марком, это будет ничего не значащая интрижка, но чувствую, что я опять ведусь на внешнюю красоту, совершаю ту же ошибку, что и с Яриком», — накатывает лавиной. «А ведь я его любила, обещала быть верной. Мне нужно забыть об этом, перестать мусолить одно и то же. Мы с ним на самом деле разведены, и теперь чужие люди. Никто никому ничего не должен». «Это шок», — заявляет Марина. «Тебе просто нужно немного отдохнуть, а уже потом пуститься во все тяжкие. Давай, иди и разбирай вещи, мойся, выбирай наряд и в ресторан». «Нет», — хнычу, но понимаю, что она не даст мне жизни, если я попытаюсь отказаться. «Да и вообще, мы ведь приехали сюда именно для того, чтобы отвлечься и развлечься, так что не стоит ныть и отнекиваться». «Вау!» — восторженный визг Маринки подкидывает, а уже через полминуты я сама стою и смотрю на великолепие своего номера. То, что в люксе будет шикарно, я осознавала. Номер для новобрачных тоже стоил, как полет на Луну, но там я, по крайней мере, видела фотографии, примерно представляла, чего ждать. Здесь же все оказалось намного круче. Две комнаты, крохотная гостиная, коридор, в которой мы пока что оставляем свои вещи, чтобы полюбоваться на все остальное. К Марине я пока не заглядываю, осматриваю свое временное жилище и понимаю, что не отказалась бы провести здесь дольше, чем запланированный отдых. Огромная кровать, просто нереально большая, словно спать на ней должен трехметровый гигант или сразу человек 5, не меньше. Я подхожу, прикасаюсь к покрывалу. Крупный ворс приятно щекочет ладонь, запускаю в него пальцы, оборачиваюсь к окну и снова пораженно выдыхаю. Несмотря на панорамное окно, в комнате тепло. Я уже и не думаю о холоде, я погружаюсь в снежную сказку, в ту красоту, которая скрывается за стеклом. Укрытые белым пухом горы на фоне яркого, чистого, синего неба, без единого облачка. Домики на одном из склонов походят на игрушки. Рука так и тянется к ним, чтобы взять и переставить с места на место. «Вау!» — за моей спиной возникает Маринка. Я так увлекаюсь видами, что не замечаю, как она оказывается в моей комнате. «Нет, ну скажи, разве это не круто? Я должна сказать спасибо твоему гондону, что ты взяла меня с собой. И о деньгах не думай. Вернемся домой, я свою часть отдам». «Блин, это круче, чем что бы то ни было!» Я вспоминаю серый город, работу, унылые однообразные дни, которые уж точно никак не сравнятся со всем этим великолепием. Может быть, ради этого приключения и правда стоило разрушить свою жизнь? «Здесь круто», — киваю. «Согласна, ты права. Знаешь, ты во всем права, не нужно тянуть. Давай сейчас оденемся поудобнее и пойдем туда». Я вновь смотрю на снежную долину, которая кажется мне нереальной. «Да, я не умею кататься на лыжах или сноуборде. Я не люблю мороз, предпочитаю солнце и морские пляжи. Но сегодня я хочу оказаться здесь и понять, чем так цепляет людей зима. Я совершенно отстала от жизни. Я погрузилась в серую рутину пустых дней, растворилась в мужчине, которому, как оказалось, была совершенно не нужна. Может быть, именно сейчас жизнь дает мне новый, последний, самый яркий шанс, открывает двери, которые я упорно закрывала, боясь выглянуть наружу и понять, что где-то там все-таки есть другая жизнь». «О, да, наконец-то ты поняла, что сидеть и тупить — это не наш вариант. И смотри, если тебе не пришелся по вкусу тот шикарный мужик, я могу забрать его себе», — весело подмигивает Маринка, но потом вздыхает и морщит нос, произнося будто бы сожалением. «Правда, на меня он даже не смотрел. Ему ты понравилась, подруга. А там, глядишь, может, и получится урвать себе кусочек сладенького». «Марина!» Тяну обиженно, но не выдерживаю, начинаю смеяться, толкаю ее плечом и киваю в сторону двери. «Собирайся, пойдем гулять». Наверное, этот день стал лучшим за последнее время, может быть, и за целые годы. Мы идем с Маринкой. Мороз и щиплет щеки, но это незаметно, не принципиально, потому что главное — хорошее настроение, которое не хочет уходить. Нам улыбаются посторонние люди, а может и не люди вовсе. Не хочется верить, здесь все прекрасно, все хорошо, и я верю, это не самообман, а прекрасное чувство правильности. Я замерзла, поежилась, притоптываю на одном месте. «Мариш, может быть, поедим где-нибудь, погреемся?» «Да, надо бы». Мы оглядываемся, улыбаемся прохожим, ищем кафе. «Давай туда!» — киваю на сверкающую огоньками деревянную избушку с оленем на крыльце. Мы смеемся и бежим к ней, но буквально в двух шагах от цели. Я ступаю на незаметный под снегом лед и скольжу в сторону. Теряю равновесие, понимаю, что совсем скоро шлепнусь на пятую точку, а держаться мне не за что. Маринка уже успела убежать чуть вперед, так что у меня нет ни единого шанса остаться на ногах. Ботинки, еще вчера удобные, совершенно не скользкие, разъезжаются в разные стороны. Я нелепо машу руками и вдруг цепляюсь за кого-то. Наверное, от страха цепляюсь так сильно, что этот кто-то с громкими матами падает рядом. Точнее, мне кажется, что он должен упасть рядом, а на самом деле он ловко изворачивается еще в полете, и я приземляюсь прямо на него, даже не ударившись. Зато моему спасителю вроде бы пришлось довольно сильно приложиться затылком об лёд. «Цела». Хриплый мужской голос действует странно. Я теряюсь, словно тону в горячем шоколаде. Все слишком приторно и отчетливо. «Да, спасибо». Я боюсь поднять голову, чтобы встретиться с обладателем этого голоса. Мне стыдно и даже больше, ведь этот мужчина действует на меня слишком... просто слишком. Я понимаю, что это ненормально, но списываю все на дикий сексуальный голод, который возник за время, которое мы встречались с Яриком. Я ведь не могу на самом деле так реагировать на каждого встречного. Не могу, это просто глупо. В следующий раз лучше следить за тем, куда наступаешь. Недовольно, но без всякого наезда, произносит он. Тогда не будет таких жертв, как я. Я все еще прижимаюсь к нему. Не могу отлипнуть, цепляюсь за него, словно утопающий за соломинку. Но все же выдыхаю, нахожу в себе силы, поднимаю голову и встречаюсь синими, как морозное небо, глазами. Слышу, как бьет в уши сердце. «Постараюсь». Мой голос едва слышен, но мужчине этого хватает. Он как-то слишком легко поднимается на ноги вместе со мной, ставит, отряхивает. Совершенно не стесняется того, что он не должен этого делать, что мы посторонние люди. И я только что чуть не сломала ему руки и ноги. Мы будто остаемся вдвоем в целом мире, и мне кажется, ровно до той секунды, когда рядом не оказывается Маринка. «Живая? Фух, ну ты даешь!» Она переводит взгляд на мужчину и кокетливо ему улыбается. Он ей подмигивает. Мне становится неприятно, но чувство, которое совершенно неуместно в данной ситуации, больно режет по-живому. Раздражает. Я отхожу от него на шаг, чуть не падаю снова, чтобы оказаться вновь подхваченной крепкой рукой. «Кажется, мне лучше проводить тебя». В его голосе звучит легкая насмешка, но совсем не обидная, поэтому я не отказываюсь, соглашаюсь на всем. Черт, наверное, предложил он мне сейчас посетить его номер, и я не откажусь. «Это будет превосходно», — нахожу в себе силы ответить. «Конечно», — Марина подхватывает меня с другой стороны. «Конечно, нужно удержать тебя на ногах, а вы...» Она косится на мужчину. «Нам в этом поможете, правда?» «Правда». Он легко подхватывает ее игру, прижимает меня чуть сильнее. «Меня зовут Никита, а вас очаровательное создание. Могу ли я узнать, с кем свела меня Луна?» «Даша». Представляюсь первой, Маринка выдыхает. «Марина, а вы оборотень?» «И горжусь этим». Никита улыбается и показывает впечатляющие клыки. «Ого!» Не могу оторвать взгляд от его губ. Выгляжу, наверное, глупо, потому что он почти сразу добавляет. «Они не мешают целоваться. Мы можем их прятать». «Что?» Сглатываю и все же нахожу в себе силы, чтобы отвести взгляд. И краснею. Становится жарко, хотя мы успели хорошенько промерзнуть. «Я не читаю твои мысли», — легко смеется Никита. «Но вопрос в твоих глазах увидеть способен. Ты не первая, кто мне его задает». Наклоняется совсем близко. Его слова должны привести меня в чувство, но этого не происходит. Я только сильнее вязну в странной эйфории. Чёрт, кажется, мне уже пора проверять себя на адекватность. Надеюсь, он не замечает, что я веду себя глупо и туплю не по-детски. Рада за тебя. Нахожу в себе крохи силы, чтобы отстраниться. Как официально. Фыркает совсем как кот. Прошу. Одной рукой распахивает перед нами дверь, второй подталкивает вперед. Мы оказываемся в кафе. Попадаем в еще одну зимнюю сказку. Дерево, зелень, елок, которых в большом помещении оказывается целых три, и все весело подмигивают гирляндами, атмосферная музыка. Я успокаиваюсь мгновенно. Здесь будто попала домой после долгого путешествия. Понимаю, что так, наверное, не должно быть, но никогда и нигде я еще не чувствовала себя так спокойно и надежно. Делаю шаг и понимаю, что Никита стоит слишком близко, обнимает меня одной рукой, согревая. «Нет свободных столиков», — растерянно тянет Маринка, но мой спаситель поднимает руку, и перед нами появляется девушка в костюме Снегурочки. Несколько фривольным, но забавным. «Добрый день, Никита Константинович!» Широко улыбается она, косится на меня, но лишних вопросов не задает. «Профессионально». «Мой стол свободен?» «Конечно, Никита Константинович!» Она, кажется, даже глаза шире распахивает от возмущения, словно ее попытались обвинить в чем-то из ряда вон. «Мы никогда не снимаем бронь, вы же знаете?» «Знаю». Он подмигивает. «Но ведь он мог быть занят и не мной». Она чуть поджимает губы, на щеках едва заметно вспыхивает румянец, и я отмечаю это только потому, что привыкла наблюдать за нюансами человеческого поведения. «Я работаю с персоналом в большой компании. Меня уважают, ценят, потому что другую такую ненормальную, влюбленную в работу, трудно найти. И промахнулась за свою жизнь я всего раз, когда встретилась с Ярославом. Влюбилась, как зеленая первокурсница, закрыла глаза на все звоночки, которые колоколами стучали со всех сторон. «Столик свободен». Девушка мило улыбается и разворачивается к нам спиной. «Прошу за мной, я вас провожу». Никита подмигивает мне и утягивает следом за ней. Я бросаю быстрый взгляд на Маринку, которая едва сдерживает широкую улыбку, смотрит на нас и с откровенным удовольствием рассматривает, как оборотень меня обнимает. Да, ее план по вытеснению из памяти бывшего мужа начинает работать. И даже слишком быстро. Сразу двое — это, конечно, перебор. Но кто-нибудь из них точно поможет мне отвлечься. Мы садимся за угловой столик, скрытый от общего зала большой сверкающей елью. От нее исходят потрясающие ароматы. Мне с мороза кажется, что это нереально вкусно. Словно я оказываюсь в детстве, и на столе непременно должны появиться не только привычные мандарины, но и мамин гранатовый глинтвейн, который она варила лишь по большим праздникам. Рядом потрескивает настоящий огонь, язычки пламени извиваются в камине, пахнет теплым деревом, и я понимаю, что начинаю согреваться, хотя мы только сели. «Здесь очень красиво», — произношу, жмурясь и потягиваясь. Куртку забирает Никита, и у меня, и у Марины, передает девушке, которая тут же утаскивает наше богатство в конец зала, устраивает на длинной вешалке. Кошелек я предусмотрительно оставляю на краю стола вместе с телефоном. Подруга тоже кладет свою крохотную сумочку рядом. Не хочу ни от кого зависеть, даже если Никита решит проявить гостеприимство. Деньги лучше на всякий случай иметь под рукой. Ярик научил. У него часто бывало так, что карманы оказывались пусты, а на кредитке выбран до конца лимит. «Рад, что вам понравилось здесь». Оборотень возвращается за столик и садится ближе ко мне. «Мое любимое творение». «Ваше?» — спрашивает Марина, замирая с листочком меню в руках. «Да, это мое кафе». Он словно проверяет мою реакцию, смотрит мне прямо в глаза, хотя отвечает на вопросы Маринки. Я помогал обновлять все интерьеры Северной долины. Раз уж база досталась мне, люблю все красивое. И не отрывает от меня взгляда. А я думала, черт, нужно хоть как-то перевести разговор на другую тему, на любую. Мы думали, что владелец Марк... Вдруг совершенно невинно заканчивает фразу Марина. Никита приподнимает брови и начинает смеяться. Легко, беззаботно и совершенно естественно. Приподнимает руку, и к нам подбегает официантка. «Три фирменных глинтвейна на гранатовом соке и зимние пирожные для девушек. Мне средний стейк с кровью». «Принято». Она даже не спрашивает, хотим ли мы чего-то. Исчезает. «Интересно», — тянет Марина. «А если бы я хотела чего-то другого?» — спрашиваю у Никиты. Он смотрит на меня, несмотря на улыбку, мне кажется, что в его глазах светится что-то слишком серьезное. Он заставляет меня беспокоиться, потому что я не знаю, чего ожидать от этого оборотня. «Ты откажешься от фруктового глинтвейна?» «Нет», — качаю головой. «Точно не откажусь даже из принципа. Он лучше всего согревает мороз, но вот алкогольный вариант я вам не предлагаю, потому что такие прекрасные дамы не должны грустить после выпитого и совершать неправильные ошибки». «А бывают правильные ошибки?» — спрашиваю у него. «Конечно. Если хочешь, Даша, я тебе потом все подробно покажу и расскажу в красках». Дыхание перехватывает, потому что я слышу в его голосе откровенное обещание и не могу найти слов, чтобы что? Остановить его? Опровергнуть? Оттолкнуть? Это выше моих сил. Все это, конечно, воодушевляющее и прочее, но не врете ли вы нам, Никита Константинович? Вы все о Марке. Да, мы совладельцы этого прекрасного места, ухмыляется оборотень. А учитывая, что вы только сегодня прибыли, то вам повезло нарваться на нас в первый же день отдыха. Обычно мы слишком заняты, чтобы гулять среди гостей. Но сегодня будем так думать, сработало шестое чувство. «Надо же!» — скептически тянет Марина, помахивая меню. Она смотрит на него воинственно, совсем не так, как я, и это почему-то успокаивает. Словно во мне живет вторая личность, которой бы очень не понравилось, если бы на ее мужчину были еще желающие. «Ты мне не веришь?» «Не имею привычки доверять незнакомцам», — улыбается Марина. «Но мы уже знакомы», — парирует Никита. «Ты — оборотень». «Не любишь оборотней?» «Обожаю». Чуть подается вперед она, но я вижу, что это игра, поэтому прячу улыбку и смотрю, что будет дальше. «Но не доверяю», — припечатывает. «Обожглась». С пониманием смотрит на нее Никита. «Так бывает». «Конечно, бывает», — Маринка мне подмигивает. «Ну, раз ты здесь большой начальник, что посоветуешь посмотреть в первую очередь?» «Ты катаешься на лыжах?» Никита вновь обращает на меня внимание. Я неопределенно пожимаю плечами. Признаваться в полной беспомощности в этом вопросе мне не хочется. Раньше я не увлекалась зимними видами спорта, а после свадьбы и подавно Ярик запрещал даже думать об этом, так что хвастаться мне было нечем. «Нет». Выдавливаю из себя, когда понимаю, что Никита не собирается отставать и ждет ответа. «Ничего страшного. Я могу научить тебя». Подмигивает мне, чуть отстраняется, позволяя официантке поставить на стол заказ. «Как насчет первого занятия, скажем, завтра?» «Хорошо». Я удивляюсь, но внутри что-то прямо-таки сжимается от счастья. Недолюбил меня Ярик, оказывается, раз даже от мимолетного проявления участия мне становится так жарко. «Вы остановились в отеле «Долина», раз уж повезло нарваться на нашего вечно хмурого босса?» — спрашивает он весело. «Да, прекрасный отель. Один из лучших в этих местах». «Почему же не самый лучший? Мне интересно». «Потому что нет предела совершенству», — улыбается Никита, и мне чудится подтекст в его словах. «Попробуйте пирожное, это фирменный рецепт. Такого больше нигде не найдете. Я опускаю взгляд на серебристо-белое чудо, украшенное снежинками из шоколада. Осторожно отламываю вилочкой кусочек и отправляю в рот. Мычу, облизывая губы, и едва сдерживаю желание зажмуриться. «Восхитительно!» Десерт тает на языке. Я улыбаюсь и ловлю изменившийся взгляд Никиты. «Ты прав. Такого я никогда не пробовала». «Надеюсь, остальные развлечения, которые я тебе приготовлю, вызовут у тебя ту же реакцию». С едва заметной хрипотцой отвечает он: «Проверим завтра». Глава 5. Никита вызывается показать нам все на базе, рассказать о лучших местах, но минут через 5 после начала прогулки ему звонят. Он отходит в сторону, я наблюдаю за ним и вижу, как резко он меняется. Мгновение назад легко улыбался, как заправский весельчак, а сейчас губы сжаты, брови нахмурены, рука сжимает телефон, Он злится, это очевидно любому, и мне должно стать не по себе от такой резкой перемены, но мои мысли почему-то уплывают в совсем другое русло. Интересно, какой он в постели? Нежный или порывистый? Мне почему-то кажется, что какой бы вариант я ни выбрала, все равно ошибусь. Никита не производит впечатления простого парня. Да, я понимаю, что передо мной оборотень, и их характеры — это не только человеческое начало, но и звериные повадки. Это немного пугает. «Мариш», — шепчу так, чтобы меня никто не слышал, буквально обнимаю подругу. «Ты говорила, что твой оборотень был чистый огонь?» «Даже больше», — отвечает она. «Взрыв сверхновой и извержение вулкана в одном флаконе». «А что, стало интересно?» — подмигивает хитро. «Представь себе!» — шиплю. «Это кандидат помоложе будет. Может, надольше в постели хватит?» — подкалывает меня. «Сколько там ваши с Яриком трёхминутки занимали?» «Тьфу на тебя!» — смеюсь и замираю, буквально кожей почувствовав, что Никита вернулся к нам. Оборачиваюсь, встречаюсь с ясным синим взглядом. «Простите, девушки, но работа зовет», — говорит он с сожалением, ерошит пальцами волосы, в которых откуда-то блестит серебро, будто снежинок насыпалось. «Даша, на завтра все в силе, не думай отлынивать», — подмигивает мне. И вот, как фокусник, достает из кармана кусочек пластика. «Моя визитка. Позвони обязательно. Я бы взял твой номер телефона, но мне почему-то кажется, что ты мне его не дашь». Я чувствую, как он подталкивает меня к верному для него решению, но играю. Смеясь, беру визитку, вздрагивая от случайного прикосновения кожи к коже, обмахиваюсь ею, будто благородная дама. «Завтра», — отвечаю, — «завтра я тебе позвоню, и у тебя появится мой номер телефона». Идет, подмигивает, кивает и прощается. Мне жаль, что Никита уходит, ему, кажется, тоже не нравится, что приходится нас покидать. Я смотрю ему вслед, но недолго, потому что Маринка резво разворачивает меня к себе и делает круглые глаза. «Если ты не затащишь его завтра в койку, я не знаю, что с тобой сделаю». «Если он меня не затащит, ты это хотела сказать?» Улыбаюсь и качаю головой. «Ой, неважно кто, главное — результат!» Марина светится, словно это ей, а не мне отвешивали комплименты. «Восторг, а не отпуск намечается. Чем еще сегодня займемся?» «Может, спать? Мы с дороги устали». Смотрю на темнеющее небо. Горы на его фоне синеют, выделяются резкими мазками. Красиво. Уходить с улицы не хочется. Но я чувствую, что ноги уже не держат. Все же день был слишком насыщенным. «Горячая ванна и баиньки». Она задумывается и соглашается. «Да, Даш, пошли обратно. У тебя завтра марафон намечается». «Какой марафон?» Не понимаю подругу. «Сексуальный!» — хохочет она и подталкивает меня в спину. Мы возвращаемся в отель. Людей на улице становится больше, наверное, туристы вернулись со спусков и устремились в кафе и бары, чтобы отлично провести остаток дня. Я почти не обращаю ни на кого внимания, но в какой-то момент вдруг понимаю, что Маринка отстала. Разворачиваюсь и вижу ее замерзшую и глядящую куда-то вдаль. «Марин!» — касаюсь ее плеча. «А?» Отмирает она, слабо улыбается, но я вижу, как она побледнела. «Что? Что случилось?» «Случилось?» Она машет головой, возвращает счастливое выражение лица, но меня не обмануть, я уже увидела ее боль. «Ничего не случилось, просто...» «Просто призрак из прошлого. Представляешь, оказывается, мир такой тесный, что встретить прошлое можно на любом углу». Она заходит в отель, а я еще раз оглядываюсь, пытаюсь понять, кто так сильно ее расстроил. Но отгадать в этой шумящей толпе виновника — гиблое дело. Решаю, что спрошу чуть позже, когда она немного успокоится. Мы редко скрывали что-то друг от друга, но тут кроется что-то большее, чем она рассказывала. Так что придется постараться. Не только я должна здесь отдохнуть и развеяться. Маринке это тоже касается. Мы поднимаемся в номер, и она практически сразу запирается в своей комнате. Я так и не решаюсь ее побеспокоить, ухожу к себе. Раздеваюсь медленно, даже не закрыв шторы, но надеюсь, что меня не видно, свет в комнате я не включала. Остаюсь в одном белье и подхожу к окну, любуясь на светящиеся золотом улочки. Северная долина прекрасна, но сейчас в темноте я четко вижу ее границы. Черная полоса леса, за которой начинается другое снежно-золотое царство. Почему я раньше никогда не приезжала сюда? Ведь здесь красиво и как-то по-настоящему. Опускаю взгляд и вздрагиваю. Внизу идут люди, может, среди них есть оборотни, не знаю, но они все идут куда-то по своим делам, и только одна фигура стоит, словно незыблемая скала, замерла напротив моего окна и смотрит вверх. На меня. Неотрывно. Я чувствую этот взгляд. Он скользит по коже, рассматривает меня, смущает, и я отступаю, прячусь в темноте комнаты, нахожу пульт и закрываю шторы, отрезая себя от этого мужчины. Я не знаю, что это. Может, Никита решил найти? Нет, маловероятно. Он знает, где мы поселились, но ни про люкс, ни про то, где и как меня можно найти. А вот другой мужчина в курсе. Марк. Глупо. Хозяин отеля не будет стоять под окнами и шпионить за постоялицей. Если я ему так интересна, то... Не нахожу правильных слов. Включаю свет, ухожу в ванную, смотрю на себя в зеркало, позволяю любоваться собой. Ярик пытался обесценить меня. Говорил, что слишком худая, что мне бы больше пошло быть блондинкой, да и губы стоило бы подкачать. Но я считала себя красивой. Не фотомоделью, да, но красивой. И волосы густые, подарок от мамы, как и светлая кожа, которая практически не загорает. Разве что карие глаза могли бы быть чуточку темнее, но это мелочи, которые отлично решаются макияжем. В меня можно влюбиться, ведь правда? Веду руками по талии, поднимаю грудь, вздыхаю и избавляюсь от бюстгальтера. Зеркало отражает, как чуть покраснели скулы, но я улыбаюсь, сбрасываю трусики, поворачиваюсь боком. Нет, я точно красивая. И слова бывшего мужа не должны больше портить мне самооценку. Сегодня на меня обратили внимание сразу два оборотня, и плевать, что им, возможно, просто захотелось потрахаться с туристкой, они смотрели на меня, а не на Маринку. Разве это не мало? Горячие струи бьют в стеклянную поверхность душевой кабины, ванная комната наполняется горячим паром. Я захожу в нее, вода мимолетно обжигает кожу и дарит райское наслаждение. Так и хочется представить, что это не вода, а мужские руки скользят по коже, ласкают и возбуждают. Я ударяю спиной о едва нагревшийся кафель и резко выдыхаю. Все-таки два знакомства выбили меня из колеи. «Дашка, найди третьего и успокойся», — смеясь, выдавливаю из дозатора на ладони ароматный гель. Конечно, дурацкий совет, но мне почти нечем дышать. Эмоции распирают, их хочется выплеснуть наружу. Горячий душ только распаляет, и я выскакиваю из-под него, сдергиваю с полки полотенце, быстро вытираюсь и бросаю на раковину, смотря на себя в зеркало. Глаза горят, волосы сбились. Я похожа на сумасшедшую, которой необходимо успокоительное, и я собираюсь найти его. Выхожу в спальню и открываю чемодан, чтобы достать из него теплое, но очень красивое платье. Я купила его специально для этой поездки, надеялась, что Ярик оценит. Что ж, нет мужа, нет проблем. Оценит кто-нибудь другой. Я точно знаю, что при отеле есть бар. Очень хороший бар с высоким рейтингом и сплошь положительными отзывами. Я прочитала об этом месте все, что нашла. Единственное, что упустила, — имена владельцев. Но это меня и не интересовало. Впрочем, мне и сейчас все равно. Завтра. Смотрю на визитку, выпавшую из кармана куртки на пол, поднимаю, аккуратно кладу на прикроватную тумбочку. Завтра я позвоню Никите, и мы с ним весело проведем время. Но это будет завтра. А сегодня я напьюсь в баре, в компании незнакомых людей, и никто не посмеет сказать мне, что недостойная, некрасивая и тупая. Мой вечер. Этот вечер только мой. Тщательно выбираю белье, останавливаюсь на черном кружеве. Брюнеткам же идет черное. Крашусь, подчеркиваю глаза, нахожу алую помаду, от которой когда-то пришлось отказаться, в который раз называю себя полной дурой, понимая, насколько исковеркала свою жизнь ради любви к мужчине. Я ведь всегда точно знала, чего хочу, но встретила этого придурка и чуть не лишилась себя. Плевать. С сегодняшнего дня буду возвращать себя обратно.